сейчас за собой, что я значу для тебя. Ты отвечаешь, все, прячь глаза, нервно слезы утирая, понимая холод глаз моих полузакрытых, в которых нету тех чувств. Тобой еще не позабытых, ни прожитых, ни убитых, могилу болью не зарытых. Зачем я нужен тебе, глупышка? Я никогда не смогу подарить тебе счастье, никогда не скажу люблю тебя одну, ведь я могу без тебя. Но все же мне не по себе, что ты не можешь без меня. Зачем я нужен тебе? Зачем я нужен тебе? Зачем я нужен тебе? В чем мое предназначение? Ты испытываешь радость, когда я нахожусь рядом, взглядом грусти провожая. Из окна смотря мне след, ты не знаешь, вернусь я или нет. Сигарет дым заполняет твою комнату одна за другой, по щекам течет слеза. Ты не можешь понять, почему так жесток мир, почему ты меня любишь, а я тебя не полюбил. Это выше моих сил, я пытался, но не смог перешагнуть снова колкой боли порог. Я не могу больше врать и поддаваться судьбе. Прости меня и прощай, зачем я нужен тебе? Зачем я нужен тебе?